Глава 18. Неприятность и прогулка по парку. «Браво! Прием!» Щелчок. «Рация работает как надо!» — крикнул Лебье. «Как у вас?» «Нормально», — ответил Харри. Он сидел на заправленной постели и смотрел на фотографию Бергитты на ночном столике. Фотографию с конфирмацией. Такая юная, серьезная и непривычная, с кудряшками и без веснушек, которых, конечно, не видно из-за того, что фотографию передержали при съемке. Бергитта плохо получилась на этой фотографии. Она говорила, у нее есть и другая, которая может поднять настроение в трудные дни, мол, все не так плохо. «Какой план?» — крикнул Лебье из кухни. «Через 15 минут она выйдет из Олбери. Там ребята закрепляют на ней передатчик. Ее довезут до Дарлингхерст-роуд?» «Нет, мы не знаем, где именно сейчас Уайт. Он может увидеть, как она выходит из машины, и что-то заподозрить. Она пойдет пешком от Олбери». Послышался голос Уоткинса. «Все отлично. Отсюда можно незаметно наблюдать за ними. Мы все время будем видеть девушку Хоули». «Где ты, Хоули?» «Здесь, сэр». «Я услышал». «Отлично, сэр». «Как рация, Лебье?» «Контакт, сэр». «Все на местах. Можно приступать». Харри снова и снова все взвешивал, находил «за» и «против», спорил сам с собой, пробовал смотреть под разными углами и, наконец, решил: «Пусть думает что ей угодно. Считает это банальностью, ребячеством, хитрой уловкой». Развернул принесенную им дикую красную розу и поставил в стакан на ночном столике, рядом с фотографией. Потом задумался. Вдруг ее это будет раздражать. Что, если Эванс Уайт, увидев розу рядом с кроватью, станет задавать вопросы? Он осторожно потрогал шипы. Нет, Бергитта. Наоборот, почувствует его поддержку, это придаст ей сил. Он посмотрел на часы. 8. «Эй! Пора начинать!» — крикнул он в гостиную. Что-то было не так. Харри не слышал, что они говорят, но до него доносилось потрескивание рации в гостиной. Слишком часто. Все знали, что им делать, и если бы все шло по плану, так часто переговариваться было бы ни к чему. «Черт, черт, черт!» — выругался Уоткинс. Лебье снял наушники и повернулся к Харри. «Она не появляется», — сказал он. «Что?» «Ровно в 8:15 она вышла из Олбери. Оттуда до Кингс-Кросс не больше 10 минут ходьбы. Прошло уже 25. «Кажется, вы говорили, что все время будете за ней следить, начиная с места встречи. Раньше нельзя». «А микрофон?» «Когда она выходила, на ней уже был передатчик. Контакт пропал. Был и вдруг пропал. Сразу же». «Карта есть? Куда она пошла?» Харри говорил тихо и быстро. Лебье достал из сумки карту Сиднея. «Харри нашел Паддингтон и Кингс-Кросс. Какой дорогой она должна была идти?» — спросил Лебье по рации. «Самой короткой, по Виктория-стрит». «Вот», — сказал Харри, — «до угла Оксфорд-стрит и по Виктория-стрит, мимо больницы Сент-Винсент и Грин-парка, до перекрестка с Дарлингхерст-роуд. И еще 200 метров до бара «Голодный Джон». Проще не бывает. Уоткинс взял микрофон. «Смит, пошлите 2 машины на Виктория-стрит на поиски девушки. Попросите помочь тех, кто остался в Олбери. Одной машине оставаться у «Голодного Джона» на случай, если она появится. Действуйте быстро и по возможности без шума. Как только что-то выяснится, докладывайте». Уоткинс отбросил микрофон. «Черт возьми! Что происходит? Ее сбили? Ограбили? Изнасиловали? Черт, черт, черт!» Лебье и Харри переглянулись. «Что, если Уайт ехал по Виктория-стрит, узнал ее и посадил в машину?» — предположил Лебье. «Он ведь видел ее раньше, в Олбери, мог узнать». «Передатчик», — сказал Харри. «Он должен работать. Браво, браво!» — говорит Уоткинс. «Вы получаете сигнал передатчика?» «Да? Направление Олбери?» «Значит, она недалеко. Быстрее, быстрее!» «Хорошо. Конец связи». Трое сидели молча. Лебье украдкой посмотрел на Харри. «Спроси, не видел ли кто машину Уайта», — сказал Харри. «Браво, прием», — говорит Лебье. «Видел ли кто черный Хольден?» «Негейтив». «Никак нет». Уоткинс вскочил и, тихо ругаясь, заходил по комнате. Харри, все время сидевший на корточках, вдруг почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Рация снова затрещала. «Чарли?» «Я Браво, прием». Лебье нажал на кнопку громкой связи. «Браво, я Чарли. Слушаю, прием». «Говорит Штольц. Сумочку с передатчиком нашли в Грин-парке». «Девушки нет». «Сумочка?» — переспросил Харри. «Разве передатчик не на ней?» Уоткинс заерзал. «Наверное, забыл сказать, но мы обсуждали, что будет, если он станет ее обнимать, трогать и... Ну, ты понимаешь, словом, прикоснется к ней. Мисс Энквист согласилась, что будет надежнее поместить передатчик в сумочку». Харри уже надел куртку. «Куда ты?» — спросил Уоткинс. «Он ее ждал», — сказал Харри. «Возможно, шел за ней от Олбери. Она даже вскрикнуть не успела. Думаю, он использовал платок с эфиром, как с Отто Рехтнагелем». «Посреди улицы?» — поморщился Лебье. «Нет, в парке. Я иду туда. У меня там есть знакомые». Джозеф моргал без остановки. Он был настолько пьян, что Харри хотелось выйти. «Я решил, что они обнимаются, Харри». «Я это слышу в четвертый раз, Джозеф. Как он выглядел? Куда они шли? У него была машина. Мы с Микой видели, как он тащил ее через парк, и решили, что она еще пьянее нас. Думаю, Мика ей даже позавидовал. А вот и сам Мика, он из Финляндии». Мика, явно перебравший, лежал на соседней скамейке. «Смотри на меня, Джозеф! Не моргай! Я должен ее найти, понимаешь? Тот тип — убийца». «Я стараюсь, Харри, правда стараюсь. Черт, я хочу тебе помочь!» Джозеф закрыл глаза и от жалости к себе приложил ладонь ко лбу. «В этом парке темно, как в яме. Я плохо разглядел. Кажется, он был очень большой. Толстый, высокий, светлый, темный, хромой, бородатый, в очках, в шляпе». В ответ Джозеф закатил глаза. «Do you have a figmate? Makes me kinda think better, you know». «А сигаретки не найдется, приятель? Сам знаешь, мне так лучше думается». Но все сигареты мира не могли прогнать из головы Джозефа пьяный туман. Отдав ему всю пачку, Харри велел ему расспросить Мику, когда тот проснется, не то чтобы он слишком на это надеялся. В квартиру Бергитты Харри вернулся в 2 часа ночи. Лебье все еще в наушниках посмотрел на него с сочувствием. «Gave it a bird, did ya? No good, эй!» Поискал глухо. Харри ни слова не понял, но утвердительно кивнул «No good» и повалился в кресло. «А в участке что?» — продолжал Лебье. Харри поискал было в кармане сигареты, но вспомнил, что отдал их Джозефу, бедлам. Уоткин совсем с катушек слетел. Сейчас чуть ли не по всему Сиднею, как безголовые курицы, носятся машины с сиренами. Об Уайте известно только, что он с утра отправился из Нимбина в Сидней. С тех пор его никто не видел. Он стрельнул сигарету у Лебье. Они молча закурили. «Иди домой, поспи пару часиков, Сергей. Я останусь здесь на ночь, на случай, если Бергитта объявится. Не выключай рацию, я буду следить. Я тоже могу здесь остаться на ночь, Харри?» Харри покачал головой. «Отправляйся домой. Если что, я тебе позвоню и разбужу». Лебье надел на свою бритую голову бейсболку с эмблемой команды «Медведи». У двери он обернулся. «Мы найдем ее, Харри. Я чувствую». «So hang in there, mate». «Держись, приятель». Харри взглянул на Лебье. «Он сам-то в это верит?» Оставшись один, Харри открыл окно и посмотрел на крыши домов. Стало прохладнее, но воздух был по-прежнему теплый и пах городом, людьми и едой со всех концов света. Прекрасная ночь в одном из прекраснейших городов планеты. Он посмотрел на звездное небо. Без намигающих огоньков, которые кажутся живыми, если долго на них смотришь. Бесполезная красота. Он осторожно попытался разобраться в своих чувствах. Осторожно, потому что побоялся окунуться в них сразу. Только не сейчас. Сначала приятные воспоминания. Чуть-чуть. Он не знал, сделают они его сильнее или слабее. Лицо Бергитты в его ладонях. Ее смех. Воспоминания причиняли боль. Лучше держаться от них подальше. Но он погружался в них все глубже, чтобы ощутить их силу. Ему вдруг почудилось, будто он в подводной лодке на самом дне глубокого моря отчаяния и безысходности. Море давило и хотело прорваться внутрь. Корпус уже трещал по швам, но Харри надеялся, что он выдержит. Ведь недаром он учился контролировать свои чувства. Он подумал о душах, которые, когда умирает тело, превращаются в звезды, но не стал искать ее на небе.